Глава 37. Нейтан поцеловал спящую Лисану и поднялся с постели. «М-м-м?» — заворочилась она, перевернулась на живот, обняв подушку, и приоткрыла один глаз. «Ты куда?» «Воды пойду принесу», — отозвался, одеваясь. «Делать больше нечего с утра пораньше», — проворчала девушка и спрятала лицо в подушке. Он улыбнулся, глядя на нее, поборол желание снова прикоснуться к разметавшимся по постели золотистым волосам и вышел за дверь. Весь последний месяц Нейтан только и делал, что улыбался, как дурак. Ему еще никогда не было так хорошо. Не было желания куда-то спешить, что-то делать. Вообще не хотелось покидать это место. Когда он появился перед домиком Лисаны в прошлом месяце, она как раз набрала из стоящего на крыльце ведра полный ковш воды, чтобы занести в дом. Выпрямилась, увидела Нейтана, молча вылила воду обратно и без предупреждения швырнула в незваного гостя ковшом. От удара в голову спасла только хорошая реакция, бросала Лисана метко. А в следующее мгновение девушка уже сбежала с крыльца и бросилась ему на шею. «Я думала, его там убили! Невесточки!» — кричала и била Нейта по плечам, когда он сгреб ее в объятия. «Идиот!» — не прекращала Лисана. «Дурак!» Пока он не закрыл ей рот своими губами. Это было лучше, чем он себе представлял. Она ждала его, волновалась. После жаркой встречи потекли дни и ночи, полные счастья, о котором Нейт никогда даже не мечтал. Лисана попросила жителей Элии, обращающихся к ней за помощью, временно ее не беспокоить, если речь не шла о вопросе жизни и смерти. И они были только вдвоем. После событий в столице Нейтану определенно требовался отдых. Потом он планировал вернуться к частным заказам, но точно знал, что теперь все будет иначе. Ему было куда возвращаться. Лисана была права, идти за водой к реке не было никакой необходимости. Ему хватило бы щелчка пальцев, чтобы наполнить ведро, перенеся воду из реки во двор с помощью магии. Но он не стал пользоваться даром. Здесь, в лесной глуши, ему хотелось быть простым деревенским парнем, живущим вместе с любимой женщиной. Нейт едва успел отойти от домика с пустым ведерком в руках, как из леса вышел рыжеволосый человек и направился ему навстречу. Нейтан напрягся. Не то чтобы он был не рад видеть друга, но точно знал, что визит новоиспеченного короля не сулит ничего хорошего. Нейт остановился, поставил ведро у ног. «Какими судьбами?» — спросил первым, не дав Эрику Финистеру даже поздороваться. «Переместился вместе с несколькими сильными магами, которых недавно принял на службу», — с улыбкой отчитался друг. «Полагаю, твое сопровождение где-то там, за деревьями?» Эрик бросил взгляд за свое плечо. «Оставил их у реки, убедил, что мне здесь ничего не грозит, они не будут нам мешать». Нейтан приподнял бровь. «Что это у нас за дела, что нам могут помешать?» Финистер помедлил, поджал губы. «Поговорим?» — кивнул в сторону домика. Он зашел не навестить и не справиться о здоровье, в этом не было сомнений. Нейтана посетил не друг, к нему явился король. И говорить они будут не о погоде. Нейт окинул одежду Эрика взглядом. «Смотрю, вживаешься в роль». Оценил роскошный камзол, чуть дольше задержался взглядом на защитном амулете на груди. «Не тяжеловато?» — поинтересовался издевательски. Толщина золотой цепи впечатляла. Друг смутился, автоматически коснулся амулета. «Это не от тебя». Нейт хмыкнул. «Прекрати», — попросил Эрик. «В свое время ты дал мне слово, что не будешь меня читать без моего ведома, и я тебе верю. Но в столице полно других менталистов». Нейтан продолжал пристально на него смотреть. «Вот, видишь?» Финистер потянулся, расстегнул цепочку, снял и бросил на траву. «Я тебе по-прежнему доверяю», — сказал твердо. «Больше, чем кому бы то ни было». Нейт нагнулся и поднял амулет, взвесил тяжелую цепь на ладони и бросил обратно другу. Тот поймал. «На, не раскидывайся!» Поднял ведро и направился по направлению к дому. «Ну чего ты там?» — обернулся. «Не стой столбом, пошли!» Сейчас они по-настоящему нелепо смотрелись вместе. Один в дорогой королевской одежде, другой в простой рубахе с закатанными до локтей рукавами, темных штанах и босиком. Вот только внешний вид Нейтана в данном месте был более уместен. «Лиса, у нас гости!» — крикнул с порога. Шире распахнул дверь, впуская друга. «Заходи, чувствуй себя как дома». Эрик молча зашел внутрь, осматриваясь, будто в прошлом месяце не был здесь вместе с ним. «Не думал, что тебе захочется осесть в таком месте», — пробормотал задумчиво. Потом скромно присел на табурет у стола. «В каком таком?» — отозвался Нейт, взяв чайник с полки на стене. Так как не дошел до реки, наполнил его щелчком пальцев, а чтобы не разжигать печь, подогрел, положив ладонь на пузатый бок. «Тихом!» «А мне пока хватило суеты по горло!» Он обернулся и для наглядности провел ребром ладони по шее. Эрик сглотнул. «Именно об этом я и хотел с тобой поговорить». Кто бы сомневался, Нейт точно нет. «Кто о чем хотел поговорить?» Из соседней комнаты появилась Лисанна. Она уже оделась и на ходу заплетала волосы в косу. «О, ваше величество!» Тем не менее, в голосе ни капли удивления. «По моим лепешкам заскучали?» Эрик машинально дотронулся до щеки. Лисанна звонко рассмеялась. «Да забудь ты, с кем не бывает!» Она подошла к Нейтану, он обнял ее одной рукой и притянул к себе, поцеловал в висок. «Вы как семейная пара, живущая вместе 1000 лет», — пробормотал Эрик. «Через 1000 лет мы надоедим друг другу до чертиков», — усмехнулась Лисанна. «Так что, лепешки пеку? Голодные?» «Угу, помочь?» — предложил Нейт. «Разговаривай, нечего бегать». Тут же прочла она истинную причину его желания помочь по хозяйству. «Сама управлюсь». Взяла чашку и ушла за мукой в сарай. Эрик проводил ее взглядом. Нейтан смотрел в окно. «Нейт, ты мне нужен!» Наконец сказал Финистер прямо. Нейт бросил на него короткий взгляд и снова повернулся к окну. «Красиво здесь, Нейт!» Пришлось посмотреть на него. «Эрик, что ты хочешь услышать?» Спросил без обиняков. «Что я ненавижу столицу и не хочу туда возвращаться? Что не хочу под старость лет стать прожжённым интриганом, как Корвин? Что Лисанна никогда не согласится жить в городе, а я хочу быть с ней?» Почему-то из перечисленных причин для отказа Финистер услышал только последнюю. «Ты всегда сможешь возвращаться сюда. Как я понял, для тебя перемещение на большие расстояния не проблема». Нейт сжал зубы. Подмывало заорать, но он сдержался. Эрик на самом деле этого не заслуживал. Просто столица — его мир, но не Нейтана. Вздохнул. «Чего конкретно ты от меня хочешь?» «Чтобы ты занял место Корвина, должность придворного мага». Нейт скривился. «Я тебе уже говорил, что нельзя придумать более дурацкого названия в мире, в котором каждый второй маг». «Переименуем», — с готовностью пообещал Эрик. «Как угодно, только соглашайся». Нейтан помолчал. «Неужели в столице так мало сильных магов, готовых служить на благо короне?» Молодой король не стал отрицать. «Полно, и все горят желанием услужить. Но...» приподнял брови Нейт. «Здесь же во что бы то ни стало прячется коварное «но»?» «Но я не могу доверять никому из них. Я бездарный, помнишь? Я даже не пойму, если они решат меня надуть. Я и года не протяну на троне без тебя». «Или без любого другого надежного мага», напомнил Нейтан. Эрик уверенно покачал головой. «Нет другого надежного. Тебе я доверяю, как себе». Нейт нахмурился. «Не преувеличивай», попросил. «Я говорю абсолютно серьезно. — настаивал король. — Под меня уже копают следующие претенденты на трон. Я был позором семьи, просто еще одним бездарным. А теперь я король по праву рождения, но настоящее право на корону мне предстоит еще заслужить, и это невозможно без верных людей». Нейтан подумал, вспоминая знакомых ему магов, которым Эрик мог бы довериться. «Есть еще твой дядя?» — перечислил. «Есть Тадеус Колшер, которого ты освободил первым же своим королевским указом. Есть твоя сестра, в конце концов. Она тоже обладает даром и не предаст тебя». «Мне нужен ты», — не сдавался тот. Нейт застонал, провел ладонью по лицу, снова отвернулся к окну. «Я подумаю, устроит такой ответ?» — сказал через некоторое время, повернувшись. «Хочешь посоветоваться с Лисаной?» — ошибочно предположил друг. «Кстати говоря, столько времени, сколько та отсутствовала, за мукой не ходят». Нейт покачал головой. «Она поддержит любое мое решение. Лисанна не из тех, кто будет пытаться держать мужчину у своей юбки. Она ничего не ценит так высоко, как свободу». Кажется, эти слова Эрика приободрили. «Хорошо, подумай. Сколько?» Нейтан усмехнулся. «Ваше Величество уже требует конкретные сроки?» «Нейт», — посмотрел укоризненно. «Ладно, ладно». Он поднял руки, сдаваясь. «Вижу, тебе не до смеха. Дай мне время до конца недели. Я сам к тебе приду, хорошо?» «Хорошо», — эхом отозвался Финистер, с трудом сдерживая рвущуюся на губы улыбку. Он уже праздновал победу. «Пожалуй, я пойду», — засобирался. «Извинись за меня перед Лисой, но мне действительно некогда». «Проводить?» — поднял голову Нейт, так как король уже стоял, возвышаясь над ним. «Дойду», — отказался Эрик. «Я буду ждать тебя». сказал напоследок и вышел. А Нейтан так и сидел, глядя в окно. Хлопнула дверь, легкие шаги, а затем ладони на его плечах, тепло которых было ощутимо через тонкую ткань рубашки. Нейт взял одну ладошку и прижал к своей щеке, все еще не отрывая взгляда от качающейся на ветру травы за окном. «Ты согласился», — прошептала Лисана. Она не спрашивала, она знала. Каким-то образом за такой короткий срок девушка успела узнать его очень хорошо. «Лис, он пропадет без меня», — так же тихо ответил Нейтан. «Я знаю», — серьезно ответила она. Пальцы чуть крепче сжали его плечо в знак поддержки. «Итак ты стал придворным магом», — подытожила Катрина. «Итак я стал придворным магом», — с невеселой улыбкой подтвердил Нейтан. «Судя по тому, что я читала и слышала, Эрик на самом деле не справился бы без тебя». «Вроде того», — согласился Нейт, вставая. «Тебе осталось спать пару часов. Иди». Катрина тоже поднялась. «Все нормально?» — спросила тревожно. После воспоминания о собственных пытках он выглядел гораздо веселее, чем сейчас. «Из-за Лисаны? Или из-за того, что согласился вернуться в столицу, и что из этого вышло?» «В полном», — заверил Нейт преувеличенно бодро. «Уморила меня за сегодня. Все расскажи да покажи». Катрина сделала вид, что поверила. На языке еще вертелось тысяча вопросов. Как ни странно, в основном о Лисане. Но она уже пробовала спрашивать о том, что стало с этой девушкой, и получила однозначный ответ позже. «Спокойной ночи», — пожелала Катрина, легко коснувшись его плеча меж прутьев. «Приятных снов», — усмехнулся Нейтан. Он так и остался стоять, привалившись к решетке, когда она уходила. Очень хотелось обернуться. Не обернулась. Во время завтрака король снова отсутствовал, но прислал с утра пораньше Филиппа с сообщением, что приглашает Катрину прогуляться по саду сразу же, как только освободится. Катрина позавтракала в одиночестве и собралась, чтобы быть готовой в любой момент, как только за ней придут. Сегодняшнее яркое солнце не радовало. До бала всего 3 дня, а Эрик настаивал разобраться со всем до приезда гостей. 3 дня, и все закончится, так или иначе. От этой мысли стало страшно и грустно. Но у Нейтана явно был какой-то план, и Катрина предпочла довериться ему. В том, что он действует на благо короля, она больше не сомневалась ни на миг. Филипп пришел примерно в то время, когда обычно заканчивался совместный завтрак с его величеством, и Катрина послушно последовала за ним. По дороге не встретилось никого, кроме стражи. Замок будто уснул. Тишина и спокойствие. Вот только предчувствие подсказывало, что это затишье перед бурей. В последние дни Катрина так много времени проводила у Нейтана, что не видела ни Лауру, ни Эрику. Впрочем, ее ученица была не в обиде, готовилась к балу, ведь она и была виновницей торжества. Принцесса же, вероятно, поняла, что от Катрины ей не удастся получить сведения о Нейте, и потеряла к ней интерес. Катрина была только рада. Общество Эрики ее по-прежнему тяготило. На улице было тепло по-весеннему. Таял снег, по каменным дорожкам текли настоящие реки. Сначала Катрина пыталась приподнять юбку, чтобы она не намокла, но вскоре поняла тщетность этой затеи и махнула рукой. Главное — не забыть переодеться перед походом в подземелье. Оказаться в вечном холоде нижних этажей в мокром не сулило здоровью ничего хорошего. Эрик Финистер уже ждал ее, стоял у белой статуи, изображавшей обнаженную женщину, воздевшую к небу руки. Свои собственные руки король сцепил за спиной. На губах — доброжелательная улыбка. «Доброе утро, леди Морена», — поприветствовал он. «Надеюсь, я не доставил вам неудобства. Погода прекрасная, и мне захотелось пройтись». «Что вы?» — улыбнулась Катрина в ответ. «У меня полно обуви и платьев. Стоит ли их беречь?» Брови Эрика взлетели едва ли не к волосам. Еще бы, по правилам этикета ей следовало бы заверить его, что все в порядке, и она счастлива разделить с ним прогулку по щиколотку в воде. А потом король рассмеялся. «Признаюсь, мне не хватает искренности людей в этих мрачных стенах», — сказал он, отсмеявшись, и подставил спутнице локоть. «Обещаю, мы недолго». «Я не спешу», — заверила Катрина. «Платье уже испорчено». Они двинулись по одной из дорожек. Как бы ни старались слуги очистить снег, он все равно стекал по неровной поверхности сада, и вода была повсюду. Катрина держала ладонь на сгибе локтя Его Величества и думала, что должна бы испытывать больше эмоций по этому поводу. 3 дня до бала», — первым нарушил молчание король. «Я помню, Ваше Величество. Нейтан показывает мне гораздо больше и быстрее, чем раньше. Мы спешим». «На самом деле, я хотел бы перед вами извиниться», — — огорошил ее Эрик. Катрина удивленно вскинула глаза. «Да-да, не смотрите так. Я чересчур на вас давил, даже угрожал. Это было лишним. Если не успеете до бала, продолжите позже». У Катрины отлегло от сердца. И вовсе не потому, что у них еще было время. «Вы ни за что не казните Нейтана», — прошептала она. «Знаете», — начал Эрик, — «могу я быть с вами откровенным?» И ответил себе сам. Катрина даже не успела среагировать. «Конечно, могу. Как я понимаю, вам уже и так известно обо мне непозволительно много. Знаете, все это время я рассматривал улики против Нейта, разговаривал со свидетелями, в один голос обвиняющими его в измене. И я пытался убедить себя в том, что он меня предал, что заслуживает наказания, как любой подданный Аренора, совершивший нечто подобное. И знаете что?» «Что?» — пробормотала Катрина, только потому, что от нее ждали какой-то реакции. «Не могу. Я все еще ему верю». Катрина поняла, что идет, и улыбается. «Почему вы говорили, что, возможно, мне понадобится взломать его?» — спросила то, что давно не давало ей покоя. «Вы же знали, что я не смогу. Никто не сможет. Я видела собственными глазами, как это пытались сделать 10 инквизиторов, и у них ничего не вышло». «Вы сильнее», — уверенно ответил король. «Вы мне льстите». «Нейт постоянно составлял списки самых сильных магов королевства», — охотно пояснил Эрик. «В списке менталистов вы самая одаренная после него самого. Вы могли бы попытаться». Катрина решилась. «Ваше Величество, вы должны знать, я не стану этого делать, даже если вы передумаете насчет Нейтана. Потому что если у нее вдруг каким-то самым невероятным образом получится, она этого не переживет. «Спасибо за честность, леди Морена», — спокойно отреагировал на ее слова король. «Я это ценю». В этот момент их прервали. Из-за поворота появился мужчина в черном плаще. Высокий, с длинным худым лицом, черноволосый. В его лице было что-то смутно знакомое, но они однозначно ранее не встречались. Возможно, Катрина видела его в воспоминаниях Нейтана, но не сумела вспомнить. «Эрик, ищу тебя по всему замку», — совершенно неформально заявил вновь прибывший вместо приветствия. «Никто, кроме Филиппа, не знал, где ты». «И Филиппа я попросил не трепаться, между прочим», — усмехнулся король, ничуть не оскорбившись подобному обращению. «Выскажу я ему». Потом сделался серьезным. «Леди Морена, позвольте вам представить моего друга, лорда Тадеуса Колшера. Тот — это леди Морена». «Так вот кто это». Катрина отпустила рукав Эрика, протянула руку Колшеру. Тот аккуратно прикоснулся губами к тыльной стороне ее ладони. «Большая честь, леди Морена», — улыбнулся тот. «Морена, с юга?» Катрина кивнула. «Какими судьбами в Сарианте? Уже прибыли на торжество?» Как бы ни была благородна ее родословная, никого из Морена никогда бы не пригласили на королевский бал. «Леди Морена — подруга Лауры», — опередил ее с ответом Эрик. Катрина снова улыбнулась и предпочла промолчать. «Простите, что помешал», — повинился Колшер. «Но я по делу. Леди Морена, позвольте мне украсть вашего спутника». Он приложил ладонь ребром к губам и добавил почти шепотом: «Дело государственной важности». Судя по всему, это должно было выглядеть смешным. Катрина не оценила. «Конечно, лорд Колшер», — кивнула она. «Мы ведь уже закончили, ваше величество». «Да, леди Морена», — улыбнулся Эрик, отпуская ее. «Можете выставить мне счет за обувь и платье». Тот удивленно уставился на друга. Катрина рассмеялась. Колшеру следовало бы поучиться у короля чувству юмора. «Непременно», — пообещала она, обернувшись, потому как до последней реплики Эрика успела сделать несколько шагов по направлению к выходу из сада. Колшер как раз расстегнул теплый не по погоде плащ, под которым оказался красный инквизиторский балахон. Катрина сглотнула и поспешила удалиться.